Глава 13. Мы берем. Я получила первый гонорар за проект. Пойдем в магазин. Давно хотела купить себе свитер. Мне нужен твой совет. Ладно, вот сейчас я подключу и проверю. Стоп-стоп, если тебе некогда, так и скажи. Если ты сейчас сядешь за своего монстра, то все, пиши пропало. Ничего не пропало. Я вчера уже все наладила. И он вроде даже меня слушается. Вот, смотри. Алла нажала кнопку запуска. Замигались десяток лампочек на сервере, что-то тихо загудело, и Оля почувствовала, как на нее подул ветерок. «Работает!» «А как он шепчет, ты это видишь?» «Да, но признаться, ничего я не вижу». «А это потому, что я монитор не включила. Вот, смотри». «И?» «Что «и?» «Работает! Вот сейчас тест запущу, и все». Алла открыла программу и запустила проверку. Сразу на экране замигали цифры. И нет сбоя. Ха, я справилась. Ха, какая я умница. Какая я славная, правда? Я...» Оля нагнулась к подруге и поцеловала ее в губы. А та еще какое-то время пыталась сказать, что она справилась, но уже через секунду забыла про это. «Я всегда верила. Слушай, у меня пылесос, кажется...» «Даже не начинай. Я мастер высокого полета. А этот пылесос починит простой электрик. А что с ним?» «Да я пошутила. Ну все, выключай и побежали. У меня руки чешутся потратить». «Дай». «Что? Карточку?» «Пока и правда не потратила». «И вот я-то знаю, на что надо тратить деньги. Пошли». Через час они уже шли по торговому центру, и Оля повела ее в бутик, где в свое время присмотрела себе свитер. «А зачем тебе он? Сейчас же лето». «Вот именно что лето. Ну, во-первых, я его хочу. Ну, во-вторых, скидка целых 30%. А в-третьих, не мешай мне расслабляться. Идем». Они зашли в зал, и Оля, не сворачивая, подошла к полке, где стопкой лежали пуловеры, свитера и жилетки. «Сейчас-сейчас. Он был где-то тут. Неужто его купили? Ой, вот будет облом. А, вот он. Этот цвет называется дымчатая роза. Правда красиво? Нежно. Все, пошли на кассу. Стой, а примерить? Точно. Откуда-то появилась девушка-консультант. Что-то подсказать?» «Спасибо, спасибо, мы уже все выбрали. Вот только примерим. У нас есть еще размеры, и он со скидкой». «Сколько нынче?» – тут же спросила Оля. 35. «О!» – радостно воскликнула она и вошла в примерочную. «На, сумку, я быстро». Оля задернула за собой плотную шторку и уже через несколько секунд завизжала. «Что?» – просунув голову между шторок, спросила Алла. «Блин, зацепилась сережка, помоги отцепить». «Стой смирно, я сейчас». Алла аккуратно отцепила от ниток сережку, поправила образовавшуюся петельку. «Вроде все. Поосторожнее, он такой мягкий. А знаешь, его можно носить и без...» «Ладно, ладно, а ну кыш, я еще не закончила, и задерни». Алла поправила шторки, посмотрела на женщину, что вошла в соседнюю кабинку. Ее тело было ухоженным, но каким-то поношенным. Словно старая куртка, которую уже не носишь и выбросить жалко. «Ну как?» «Посмотри». Алла просунула голову между шторок и охнула. «Отпад, тебе очень идет». «Честно?» «Ага». «Я тогда снимаю». «Стой, а как же поцелуйчик?» «Какой еще поцелуйчик?» «Э, вот сюда». И Алла вытянула губки вперед. Оля хихикнула и чмокнула. «Э, что это было?» «А ну не халтурь, повтори». Оля подошла и, нежно взяв лицо Аллы, сладко поцеловала. «Так? Это обалденно. Сегодня надо повторить. Представляю тебя без ничего. Вот будет отпад». «Ладно, я снимаю, задерни». Алла задернула, посмотрела на женщину в соседней кабинке. Та посмотрела на стопку одежды, что принес продавец-консультант. «Ты там долго?» – не вытерпев, спросила Алла. «Подожди еще секунду, я сейчас закончу. Все, смотри». Алла просунула голову между шторок и уставилась на голое тело Оли. «Так лучше?» «Больше ничего не надо. Можно идти в кафе». «А ну-ка, подойди поближе, я что-то плохо вижу». «Еще ближе. Да-да, вот так». Оля подошла вплотную к подружке, и та сразу вытянула губы для поцелуя. «Ты сладкая. Тебе это кто-нибудь говорил?» «Нет, только ты». «Ай, ты чего?» Оля почувствовала, как рука Аллы через шторку чуть сжала ее грудь. «Ну все, теперь я точно одеваюсь». «Значит, берем?» «Берем», подтвердила Алла и поправила шторку в кабинке. «Может, ваша подружка выйдет к зеркалу? Тут больше места». «А, нет-нет, спасибо», донесся испуганный голос Оли. «Мы берем», жестко сказала Алла и встала перед кабинкой, загораживая вход.